Глава 1. Этот странный новый мир. Боже, боже, вот надо же было именно сегодня устроить такую грандиозную вечеринку. Мы с тобой едва сбежали, верно? Ехидно усмехнулся высокий светловолосый мужчина, неспешно следуя вдоль едва заметной лесной тропинки внутри мертвого леса. Спутница юноши ничего не ответила, продолжая все так же тихо следовать за ним след в след на одной и той же дистанции. Лишь глухое стучание Гетта разбавляло это неловкое молчание. Впрочем, для ее спутника отсутствие ответа не было в новинку. Он с самого начала не ждал от нее какой бы то ни было реакции. Но хей, нельзя же вечно быть такими честными. Для нас это в какой-то мере должно быть естественно, ты не думаешь? Мужчина продолжил разговор с самим собой, не обращая никакого внимания на то, что из земли начала подниматься армия живых мертвецов. Рыцари смерти, высшие личи, умертвия, даже костяной гигант, нежить быстро стягивалась кольцом вокруг незваных гостей. Это место, как и всегда, гостеприимно. Пора бы им всем уже вбить в свои пустые черепушки одну простую истину. Гигантская копна пушистых волос встрепенулась и начала расширяться. То же произошло и с волосами молодой девушки, различие было лишь в том, что они не топорщились во все стороны, а снисходили гладкой волной. Не вставайте на пути у бродячих боссов. В одно мгновение кольцо нежити было прошито насквозь золотыми и серебряными копьями. Так-то лучше. Сдохли, лежите где вас уронили. Наигранно надменно расхохотался юноша, смело ступая по останкам своих врагов. Как только угроза миновала, золотые и серебряные копья стянулись обратно к своим владельцам. 10 белых принадлежали юной девушке, которой на вид было всего 16 лет. 10 золотых принадлежали высокому юноше 26 лет. Если присмотреться как следует, то орудовали они не холодным оружием, а собственными хвостами, что развивались за их спинами. На головах бойко торчали пушистые ушки, по земле стучали деревянные сандалии, а монашеские одежды то и дело норовились зацепиться за сухие ветки. В этих двоих можно было без труда признать представителей секретной гетероморфной расы, лисьих духов. Точнее, настоящий представитель был всего один, юноша. Следующая за ним по пятам девушка, спутник НПЦ, однако она не была наемником или призванным монстром. Это была так называемая лисья невеста. После смены расы игрок получал в свое полное распоряжение такую вот вторую половинку противоположного пола. Внешность, история, характер, статы, модель поведения, скрипты, все это прописывалось самим игроком. Если бы не букет неприятных дебафов, идущий в комплекте с такой второй половинкой, лисьих духов было бы просто тьма. Однако делиться половиной своего опыта и получать огромное количество ограничений никто не хотел, поэтому хвостатые не были популярны. У игроков не было никакого желания напрягаться, чтобы на выходе получить двух персонажей, по силе равных одному. Тем более при смерти даже одного лиса из пары опыт в равной степени отнимался у обоих. Эти факторы сделали расу лисьих духов почти неиграбельной из-за своей сложности. Однако находились и те, кого тяготил вызов или одиночество. Кёя был сразу из обоих категорий, он игрок-фанатик, получающий удовольствие даже из проигрышей. Имея большую страсть к ролевому отыгрышу, большой заработок и не имея даже намека на личную жизнь, юноша отдавал всего себя игре Игдрасиль. У него и по сей день был оформлен премиум-аккаунт, однако сегодня в полночь он истекал, потому что уже через 15 минут Игдрасиль навсегда исчезнет. Жалеет ли Кёя о том, что вскоре потеряет все, что он имел? Конечно же, однако он уже давно был предупрежден о закрытии серверов, поэтому заранее подготовился, распродав самые дорогие вещи за реальные деньги. Хитрый лис вывел втрое больше, чем вложил. Хоть и было больно прощаться с этой невероятной игрой, тяжелый кошелек как никогда согревал душу. В следующей игре он обязательно учтет все свои ошибки, разовьется еще быстрее и достигнет еще большего. Все-таки эта игра была не первая и далеко не последняя с технологией полного погружения. Но перед тем, как навсегда распрощаться с Игдрасилькой, нужно было сделать последнее дело, попрощаться с одной крохотной гильдией. «Эй, жадина, выходи, к тебе гости!» Записав голосовое сообщение, Кёя отправил его прямиком в глубины великой гробницы Назарик. Гильдия Инсаулгаун была самой маленькой по размеру, но не по значению в их гетероморфном альянсе. Хоть Кёя и уделял всем своим подчиненным гильдиям примерно одинаковое внимание, к этой он проявлял наибольшую лояльность, выделяя дополнительные средства из собственного кармана. Все-таки почти все ее члены были его хорошими друзьями. Лис лично следил за процессом создания и роста этой гильдии, помогая всем, чем может. Во многом это была заслуга Тачми, с которым Кёя познакомился еще во время сражения с мировым боссом. Вскоре после этого и была основана Аинсаугаун, вошедшая в гетероморфный альянс, которым управлял Лисий Дух. До тех пор, пока Тачми оставался гильдмастером, Кёя активно поддерживал эту маленькую группу нелюдей, однако после смены лидера он заметно охладел и примерно уравнял их с позицией остальных гильдий, хотя это на самом деле не сильно повлияло на его отношения с членами Аинсаугаун. Все же многие чувствовали оскорбленность из-за того, что с ними сюсюкаются. Это были весьма выгодные взаимоотношения для обеих сторон. Кёя получал достаточную боевую мощь для гильдейских войн за территорию, а члены Гауна имели доступ к редчайшим товарам по сниженным ценам. Все же Лис сам был гильдмастером торговой гильдии Лисья Ухмылка, и ему были ненавистны эти массовые зарубы без грамма отыгрыша. Поэтому он делал грязные дела чужими руками, а потом с лихвой оплачивал чужие труды, получая все, что пожелает. Каждый получал то, что хотел. «Я не ожидал, что ты сегодня придешь. Сейчас телепортируюсь», — получив почти незамедлительный ответ, Кёя сразу же принял приглашение в группу и спрыгнул на кладбище. Если бы он не был в одной пати с членом Аинсаугауна, его сию же минуту бы атаковала гвардия Назарика. Лишь эта эфирная, невидимая глазу связь с Мамангой удержала мертвецов под землей. «Рад тебя видеть». Когда Кёя уже находился на полпути к лестнице на первый этаж подземелья, на ее вершине из воздуха возникла высшая форма нежити, повелитель. «Взаимно, жадина, взаимно. Ну что, накатим напоследок». Достав из инвентаря большую белую бочку в виде восьмерки, Лис с громким хлопком поставил ее на первой ступеньке. Но даже не получив ответа, юноша все равно быстро расстелил коврик на холодном камне и уселся на ступеньке с тремя чашами. «Не называй меня жадиной, эта кличка прилипла к Мамонге с их первого дня знакомства, и до сих пор было непонятно с чего вдруг. Но раз уж они были друзьями, повелитель не сильно обижался. Все же он и правда порой был тем еще хомяком, уволакивающим в свое хранилище все, что плохо лежит. И ты ведь знаешь, что твое саке просто прольется сквозь меня». Услышав подобное предложение от представителя любой другой расы, Мамонга бы подумал, что этому человеку не стоит пить хотя бы в мире игры. Однако в случае с лисами все было иначе. Чем выше качество алкоголя, тем ниже урезание их характеристик. Если они не будут постоянно пить и пьянеть, это сильно скажется на их боевом потенциале. Поэтому их частенько можно увидеть с бутылкой в руках, был на то повод или же нет. «Садись давай, осталось всего пара минут. Хоть сделай вид, что выпиваешь со мной». Нам с Кью одиноко, упомянув свою спутницу, Кёя повернул голову влево, чтобы в последний раз взглянуть на эту снисходительную умную мордашку. Как и всегда, его невеста сидела на коленях чуть поодаль, повернувшись в его сторону. Эта девочка была его шедевром, он вложил в нее всю свою душу и целое состояние. Обычно игроки делали своих спутниц максимально привлекательными женщинами, чтобы на протяжении всего пути наслаждаться одним их присутствием. Однако Кёя был не из них, ему не нужна была такая фальшивая подружка. Он хотел заботиться и защищать. Поэтому Кью была создана такой, чтобы в ней была видна лишь его дочка, не больше и не меньше. И вот спустя 10 лет их совместной жизни этот милый лисенок исчезнет, а вместе с ним исчезнет хитрый лис, и правда полюбивший ее как родную. Это хороший конец для них обоих. Как настоящие любящие супруги они умрут в один день. «Почему ты не со своей гильдией? Я думал, у вас будет какая-то прощальная вечеринка». Кёя был последним игроком, которого Мамонга ожидал увидеть на закате Игдрасиля. Все же в отличие от Аинсаугаун в Лисьей Ухмылке было свыше 200 активных игроков, и у всех них было что-то вроде семейной общины. Удивительно, что предводитель Альянса покинул празднество только ради встречи с гильдмастером мертвой гильдии. Пока админы не видят, кто-то невзначай толкает своих невест в мягкие места и укорачивает их снаряжение до эротического состояния. «Я не хочу, чтобы Кью все это видела. Плюс я кое-что унес, и не хочу это отдавать». Стоило лишь последнему предложению прозвучать, и перед Лисом всплыло диалоговое окно. Заместитель Кёи заметил неожиданно опустевший склад и банк. «Только не говори мне, что ты обворовал весь Альянс». Хоть до закрытия игры и оставались считанные минуты, Мамонга не на шутку заволновался. Ему бы очень не хотелось отключиться от сервера как раз в момент штурма Назарика его бывшими союзниками. «Ну-у-у, не будем о грустном». Не найдя что на это ответить, Кёя быстро плеснул в три чаши прозрачную жидкость и оперся спиной о свои пушистые хвосты. «Давай лучше выпьем за встречу в другом мире». Передав своей невесте одну из чаш, лис поднял с коврика свой напиток и уставился в упор на несговорчивую нежить. «Ты прав. Давай встретимся в другой игре и вновь как следует ей насладимся». Плюхнувшись на ступеньки, Мамонга взял свою чашу и поднес ее к голым зубам черепа. Сейчас она просто прольется на его мантию и исчезнет. «Пей до дна». Это был одновременно и призыв к действию, и команда для Кью, чтобы она синхронно с остальными осушила свою чашу. Со стороны это зрелище смотрелось немного странно, но для двух одиноких игроков не было ничего лучше подобной символической церемонии. Они приготовились к удалению. Отдавая обратный отсчет, закрыв глаза, Кёя откинулся на спину и закинул ногу на ногу. 10. Пристально следя за таймером в окне статуса, лис начал отсчитывать последние секунды своего существования. 9. Для повелителя это было сущим ребячеством, но почему бы и не поддаться этой непринужденной атмосфере. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. С глупой улыбкой на лице Кёя замер в ожидании разрыва соединения. Но этого не произошло ни через секунду, ни через 5. Они с Мамонгой так и лежали, закрыв глаза, но пристально следя за электронными часами. Это было неожиданным сюрпризом. Впрочем, не только это сильно смутило игроков. Пов Кёя, апчхи, в носу неожиданно защекотал от попавшей пылинки, и я от души изо всех сил чихнул, утопая в собственных пушистых хвостах. Поморщившись, я быстро принял сидячее положение и огляделся вокруг. Твою же мать, Мамонга, просыпайся, у нас незапланированная обнова, судя по тому, что я вижу перед собой. Великую гробницу Назарик только что перенесли на новую локацию, а я уже успел привыкнуть к хрусту костей и камня под сандалиями. Что, когда красные сферы в пустых глазницах неожиданно вспыхнули с новой силой, я едва не подскочил на месте. Вот это жуть. Вместе с обновлением новых спецэффектов для нежити подвезли, а меня, своего рядового программиста, почему никто не предупредил? Хью-ю. В ответ на мой чих слева раздался милейший голосок моей любимой невесты. Она такая заботливая. Но я бы на ее месте так не беспокоился, здесь ведь тепло. Плюс я ношу кольцо, защищающее от болезней и ядов. Как я могу простудиться? Спасибо, я в порядке. Просто в нос что-то попало. Повернувшись в полоборота, я нежно погладил ее по светлой головке. Все-таки не зря я так долго работал над ее историей и характером. Кью выросла настоящей опорой для меня. Такая забота мне и нужна. Чё? Убрав руку от серебристых волос своей невесты, я с бесконечной мольбой повернулся к Мамонге. У него висела челюсть. Какого черта? Его ошарашенный выкрик, наверное, был слышен на многие мили вокруг. Но если бы не закричал он, закричал бы я, и даже громче. И правда, какого черта здесь происходит? Господин Мамонга, что-то случилось. Из темноты раздался встревоженный женский выкрик, и к нам из темноты понесся черно-красный силуэт. Но он явно не сильно спешил, придерживая объемную грудь рукой, чтобы та не съехала вниз. Я сразу же узнал стражи первых трех этажей Назарика, Шалти Бладфалин, кровавая валькирия, созданная Перранчина. И она была как живая, а у нас все на лице написано. Нужно было что-то делать, но я был в шоковом состоянии. Как здесь сохранишь лицо? Внутри нарастал ужас от осознания масштабов писца. Это не просто обнова, это уже совсем новая игра. Здесь явно было что-то не так. Вспых. Нет, все в порядке. Еще секунду назад Мамонга выглядел таким же потрясенным, как и я, но после этого зеленого свечения он моментально успокоился. Он же не стал той нежитью, за которую играл. Не стал настоящим повелителем, правда? Конечно же, Шалти была встревожена таким громким выкриком, поэтому даже после слов Мамонги она была немного на взводе. «Господин Кёя, госпожа Кью, с возвращением!» Заметив нас, валькирия сделала реверанс и обаятельно улыбнулась, сверкая в полутьме красными глазами. «Кёё, в отличие от меня, Кью не была напугана или ошарашена, она как и подобает поздоровалась со своей соперницей по гардеробу. Когда в продаже появлялся новый наряд, мы с Перранчино едва не дрались за него, лишь бы первыми примерить костюм на наших девочек». Поэтому не было ничего удивительного в том, что Шалти нас знает. Мы частенько здесь появлялись по самым разным причинам. Шалти, привет. Извини за шум, мы просто вспоминали былые деньки. Как можно дружелюбнее и приветливее отозвался я, изо всех сил пытаясь удержать голос от дрожания. При одной только мысли о том, что мы провалимся в разговоре с кровавой валькирией, у меня холодело внутри. Если все НПЦ теперь соответствовали своему прописанному характеру, то мы вляпались по самые уши. В Назарике есть такие личности, с которыми лучше никогда не встречаться, если они вдруг оживут. И они ожили. Правда? Тогда извините за беспокойство. Господин Мамонга, если я понадоблюсь, просто позовите. Я сию же секунду приду к вам. Я, конечно, не так много понимаю в амурных делах, но голос Шалти точно был наполнен горячей любовью. И по отношению к кому? К скелету. Мне просто не дано этого понять. Перранчина, что же ты наворотил с ее биографией? Неужели в перечень ее фетишей входит и некрофилия? Подождите, почему я так быстро успокоился? Иге, господин Кёя, если вам что-то понадобится, пожалуйста, дайте мне знать. Я выполню любое ваше же желание. Когда Шалти вновь обратила на меня внимание, ее голос почему-то дрогнул. В нем все еще чувствовалась покорность и уважение, но тем не менее что-то было не так. Неужели я сейчас настолько жалко выгляжу, что она едва сдерживает раздражение? Надеюсь, она не впадет в кровавую ярость. Конечно, Шалти, как ты скажешь. А пока извини нас. Как только вампирша развернулась, я быстро толкнул Мамонгу в плечо и вскочил на ноги. Нужно уходить отсюда, пока не заявился кто-то с биографией Демиурга. Твое лицо. Почему при взгляде на меня у этого скелета опять отвисла челюсть? Меня сразу же пробивает на смех. Да что не так с моим лицом? А, точно, анимация. У меня теперь есть анимация. Точно же, вся проблема в наличии анимации. Взяв себя за щеки, я начал оттягивать их в разные стороны, чтобы проверить, двигаются ли мышцы. И они двигались. А значит, все с моим лицом должно быть в порядке. Пожалуйста, не смотри на меня так, это пугает. Когда об этом говорит живой скелет, это и правда звучит странно. Насколько я помню, у этого аватара на лице должна была красоваться хитрая улыбка, а не какая-то убийственная мина. Достав из инвентаря, он работал. Зеркало для слежения за другими игроками, я взглянул на себя и замер. Нет, оттуда на меня не смотрела адская тварь или какая другая страшная бубуйня. Там было вполне нормальное человеческое лицо. Вот только на нем застыла нехитрая ухмылка, а кровожадный и азартный оскал зверя, а в глазах и вовсе плясал бесовский огонек, словно я был готов в любую секунду устроить резню. Что не так с моим лицом? Оно неправильно выражает эмоции. Я напуган, а не взволнован. Но в то же время я не чувствовал никакого дискомфорта или принуждения для таких кривляний. Я, конечно, помню из описания этой расы, что когда дело доходило до ожесточенных битв, они из мудрых жрецов превращались в безумных зверей, но разве это не слишком? Мне нужно срочно успокоиться. Это лицо и так до чертиков пугает, и чем дольше я на него смотрю, тем оно становится страшнее. Спасибо моим мягким хвостикам, они помогли мне плавно опуститься на землю, а не плюхнуться на нее, как подкошенный. Хью-ю-ю, я даже и не заметил, как Кью подобралась ко мне почти вплотную. Ее маленькие теплые ручки легли на мои обледеневшие и отодвинули от лица зеркало, словно она и без слов поняла, что меня тревожит. Да, я в порядке. Просто кривляюсь перед зеркалом. Но все равно спасибо за заботу. Притянув девочку поближе к себе, я положил ее к себе на колени и начал щекотать животик, забравшись рукой под кимоно. Тёпленькая и такая мягкая. Кю-кю-кю-кю. Кью сразу же залилась милейшим смехом, пытаясь как-то отодвинуть мою руку, но она скорее больше извивалась от щекотки, чем отбивалась от меня. Это прелестное создание моментально вернуло меня к реальности, и мышцы на лице разгладились. Думаю, теперь я выгляжу вполне приемлемо. Ты ее понимаешь? На удивление ошарашенно поинтересовался у меня Мамонга, нависая над нашей парочкой. Его костлявым рукам я Кью не отдам, конечно. А ты нет? К своему же удивлению я с самого начала понимал, что она мне говорит. Меняя тембр голоса и продолжительность лая, она без всяких проблем общалась со мной. Кью, мы отойдем ненадолго. Не против подождать нас здесь? Убрав руку с теплого живота, я приподнял свою невесту хвостами и аккуратно усадил обратно на коврик. Она такая легкая, словно перышко. Нужно убедиться, что она хорошо питается, а то в последнее время я то и дело забывал о трапезе. Кью. После уверенного кивка, я вновь поднялся на ноги и повел Мамонгу с кладбища. Самое сложное здесь было, не сорваться на панический бег. Прямо за погостом начиналась безмятежная ночная степь, но мы все не останавливались, удаляясь все дальше и дальше от гробницы. Если кто-нибудь из нас не заикнется о том, что пора остановиться, Чувствую, мы такими темпами сбежим в другую страну. На самом деле я был не против такого исхода, нужно только окликнуть Кью. С тем количеством золота и вещей, что хранятся у меня в инвентаре, мы сможем без труда осесть где-нибудь еще. Вот только не погонятся ли за нами жители Назарика, посчитав это предательством, сложно сказать. Поэтому пока нельзя предпринимать радикальные решения, нужно как следует все обмозговать. Значит, Игдрасиль не закрыли, первым разговор начал Мамонга, останавливаясь прямо посреди поля. Мы прошли уже полкилометра, этого должно хватить, чтобы нас не услышали. Но я все еще не был уверен в том, что нас не подслушивают. Подожди, дай создать лисью нору, даже если за нами был хвост, они уже не смогут выбраться из моего подземелья. Так мы окончательно обезопасим себя от всякой слежки и подглядываний. Как у передвигающегося босса игрока у меня был определенный ряд привилегий, вроде создания подземелий для собственной защиты. Вообще эта идея с игроками, которые сами друг друга развлекают, была лишь на стадии разработки, но я продвинул ее до закрытого бета-теста. Всего таких игроков-боссов, на которых могут собираться рейды, 20 штук, но большая их часть скрывает свою привилегию или просто пользуются ей крайне редко, как я. Все из-за выпадающего с нас лута, ачивок, звания и золота. Для хорошо подготовленного рейда наши подземелья не представляют особой угрозы, а награда весьма неплоха для такой сложности. 3 этажа, 2 НПЦ-хранителя и босс в лице самого игрока с утроенными характеристиками. Если не ощетиниться всеми хвостами, это сражение становится похоже на избиение. В прошлом я время от времени баловался с этими рейдами, но вскоре на меня написали тактику, и я стал легкой мишенью. С тех пор я редко принимал эти вызовы, чаще просто сбегая. Но тем не менее возможность затягивать игроков в свое подземелье мне нравилась, я ей пользовался для передышки и перегруппировки собственных рейдов. Выходишь из группы, бросаешь вызов новому лидеру, затягиваешь всех в подземелье, присоединяешься к группе и сидишь, зализываешь раны. Все просто и красиво. Да, так будет даже лучше. После одобрения Мамонги я вышел из группы и отослал ему вызов в свое подземелье. Ты так и не сменил название? Пунит-то мой ведь неоднократно говорил тебе, что это слишком банально и сразу дает понять, к чему готовиться. Пунит-то мой говорил, а я не слушал, что здесь непонятного. Лисы должны жить в лисьих норах и точка. Хочешь пройти мое банальное подземелье в одиночку? Когда я невзначай поинтересовался у нежити, хочет ли он опробовать на себе весь спектр командных ловушек, он сразу же замолк. Я бы тоже туда не полез без группы. Все-таки с ловушками мне помогали Табула Смаргдина и Люцифера, их подлости можно только позавидовать. Вот и помалкивай. Я постоянно его дорабатывал в свободное время, так что от старой лисьей норы не осталось и следа. Как только Мамонга принял приглашение, мои хвосты встрепенулись и начали окружать нас кольцом. Через несколько секунд мы погрузились в кромешную тьму, а затем из просветов между хвостами начал пробиваться яркий свет, словно мы стояли под лучами полуденного солнца. Удивительно, но я мог с ювелирной точностью контролировать каждый хвост, изменять их ширину, длину, силу, пушистость. Последнее меня особенно радовало. Почти сразу же после перемещения я создал под собой огромную мягкую подушку и погрузился в нее по самую грудь, утопая в мягкой лоснящейся шерстке. Только это и смогло более-менее меня успокоить, чувство полной защиты. «Может, ты пригласишь меня в группу?» — тихо поинтересовался у меня Мамонга, стараясь не совершать лишних движений. Все же за нами со всех сторон через бумажные стены следили золотистые светящиеся глаза. Но, как я и говорил, это подземелье было досконально переработано. За этими стенами находились не монстры, а взрывчатые шайтан-камушки. Только ударь по ним, и они сдетонируют, разрушая хрупкие колонны, поддерживающие потолок с шипами. А как только всех впечатает в пол, он провалится и кто-то окажется прямо в масляной комнате с огненными минами и ядовитыми бочками. И таких ловушек здесь была тьма тьмущая, когда игроки сами нарывались на неприятности. По всем заветам Пунит-то мой битва заканчивалась еще до того, как начнется. Монстров здесь не так уж и много, поэтому бояться нам было нечего. Но я бы все равно не стал выходить из этого помещения, там нас ждут мои ожившие подчиненные. И один из них, дитя Пунит-то мой, целомудренная на вид девятихвостая жрица, но какой же она должна быть, любвеобильной. А второй страж, целое семейство, созданное как родители Кью. С ними мне пока тоже страшно встречаться, у нас с ними прописаны не самые лучшие отношения. Пока мое душевное равновесие не вернется, я отсюда ни ногой. Ладно, лови, но в отличие от меня Мамонга не знала нашей относительной безопасности, поэтому пришлось отправлять приглашение. А теперь давай рассуждать логически, приняв максимально серьезный вид. Я почти полностью скрылся в собственных хвостах. Снаружи осталось лишь лицо, наполовину закрываемое волосами. Со стороны это наверняка смотрелось крайне забавно, но для меня эта пушистость была манной небесной. Да, сервера не закрыли, Назарик переместился в неизвестное место, появилась анимация, НПЦ ожили и «я не могу связаться с администрацией или ГМами, выйти тоже не получается». Последние пункты я проверил лично, но ни мои коллеги по работе, ни начальство не ответили. Плюс исчезла иконка выхода из игры. Мы застряли. Главное, не поддаваться панике и продолжать рассуждения. Есть у меня одна идея, но она тебе не понравится. Я целиком и полностью доверял своей консоли. Однако, как и у всякой технологии, у нее были свои недостатки и баги. Как программист, я мог с полной уверенностью заявить, что они небезопасны на все 100%. Если при отключении серверов нарушится последовательность отключения нервов от игры, мозг может получить ложный сигнал о повреждениях. В лучшем случае ты испытаешь дискомфорт, а в худшем мозг мгновенно отключится. Вероятность этого невероятно мала. Мы делали все возможное, чтобы оторвать чужие руки от этой возможности, но лазейки всегда есть. Кто-то мог просто нарушить последовательность, и мы умерли в момент отключения серверов. А то, что мы перед собой видим, лишь предсмертная иллюзия, звучало это просто безумно, но шансы не нулевые. Возможно, Мамонга всего лишь плод моего умирающего мозга. Но что-то я не заметил различий с игрой. Даже контекстные меню без проблем вызываются. И умираю что-то непомерно долго. Глупая теория. Это прискорбно. Ты уверен, что так все и было? А как же расположение Назарика? И я даже не знал характер Шелти, чтобы она так себя вела. И ты, что ты делаешь в моих предсмертных иллюзиях? Так и знал, что Мамонга сразу же найдет здесь много дыр. Чего и следовало ожидать от гильдмастера Назарика, который так никому и не удалось взять. Раз мы в своем уме и при своих персонажах, может тогда это просто обновление? Начальство тебе ни о чем таком не говорило. Если бы эти большие боссы снисходили до простых программистов, я был бы просто счастлив. Особенно в такие моменты. Но фиг и ныне там, с высоты своих золотых тронов чхать они хотели на нас, низшие формы жизни. Обновление таких масштабов так просто не установишь, здесь нужно полностью менять движок, чтобы он поддерживал анимацию лиц. Я уже молчу про искусственный интеллект, тактильные ощущения и обилие запахов. Я чувствую каждый свой хвост и каждое прикосновение так, словно я в реальном мире. Это не обновление, и не смерть. ХММ. Когда единственные пришедшие на ум идеи оказались несостоятельными, я глубоко задумался. Наше положение незавидное, но и не безвыходное. Если бы Тачми был здесь, что бы он сделал? Хотя, мне ближе по духу тактика Такими Кадзучи. Он бы без сомнения окунулся в этот мир с головой и больше никогда не всплывал, если здесь будет возможность от души подурачиться. Ох и любил же он жить на всю катушку. Раз ничего не приходит в голову, давай вернемся в Назарик. Ты ведь в конце концов гильдмастер, негоже бросать дело всей жизни. Плюс ко всему нам нужна база, охрана и сокровищница со всеми предметами в ней. Как только обезопасим себя, можно будет приступать к разведке. Хоть я и любил играть от всей своей души, сейчас мне не хотелось умирать из-за глупых ошибок или поспешных решений. Если есть возможность занять неприступную крепость, нельзя разворачиваться и сбегать. Ты так думаешь? Я не уверен, что смогу хорошо себя показать, как правитель Назарика. Это было верно. Мамонга всего лишь маленький продавец в большой фирме. Какой из него правитель в мире фэнтези? А я до мозга костей Такими Кадзучи, который считал всех членов Аинса Улгаун, включая самого себя, дураками. Я просто не смогу держать лицо кирпичом и хладнокровно отдавать приказы. Зато это сможет скелет. Нужно только создать для него фон. Тогда давай сделаем так. Ты будешь строить из себя хорошего, мудрого правителя, а я сумасбродного и ребячливого. Если их лояльность создателям невелика, они напрямую выскажут мне все, что думают о моем поведении и выгонят прочь, несмотря на связи. Так мы и узнаем, как они относятся к промахам и поведению, которое не соответствует их ожиданиям. Хоть эта идея и казалась несколько глупой, ничего другого мне на ум не приходит, чтобы прощупать дно. Если мы будем старательно притворяться умниками-разумниками и однажды провалимся, кто знает, что с нами будет. Не хотелось бы получить шприцевое копье под ребро. А так я заранее проверю лояльность всех НПЦ к наименее уважаемому себе и в случае опасности сразу же со всеми распрощаюсь. Я просто друг их создателей. В разговоре со мной стражи быстро покажут настоящих себя. Хотя с другой стороны они могут наоборот относиться ко мне снисходительно, раз я для них никто. А к Мамонге могут быть претензии, даже заговоры. Но с этим я разберусь, играя свою роль. Ты думаешь, это сработает? Интересно, почему у Мамонги был такой неуверенный тон, словно это он сейчас пойдет дурачиться перед монстрами? Неужели за меня волнуется? Ну да, богатство в моих карманах стоит, как вся его гильдия. Было бы жалко все это потерять после моей смерти. Или мой инвентарь просто взорвется после гибели носителя и выплеснет то море золота, которое я тащу. Тогда я сразу же и отомщу обидчику, утопив его в блестящих монетках. Но сейчас не об этом. Хочешь сам выбесить кого-нибудь, вроде Шелти? Я не против, только заранее подбери мантию, чтобы было удобнее бежать. Как представлю, что этот скелетак и девица будет убегать от разозленного вампира, поддерживая за края мантию, так рот сам искривляется в ехидной улыбке. Хотел бы я на это посмотреть, но цена такого шоу слишком высока для нас. Я понял, так и поступим. Кивнув своим пустым черепом, повелитель опустился на пол и скрестил перед собой ноги. «Ха-ха, это все так внезапно!» — устало вдохнул скелет, глядя куда-то в пол. «Хорошо, что ты пришел, так мне намного спокойнее, хоть мы и не слишком много общались и отношения у нас были едва теплые. Похоже, Мамонга доверяет мне и считает таким же товарищем, как любого другого члена своей гильдии. Мне это льстило, однако не скажу, что разделяю его чувства. У меня есть Кью, я не чувствую себя одиноким. У меня есть деньги и оружие, я не чувствую угрозу для жизни. У меня есть эта нора, я не чувствую, что у меня нет места, в которое я мог бы вернуться. У меня было все для комфортной жизни. Однако у этого парня не было ничего, кроме снаряжения и груза ответственности на плечах. Если я не помогу ему сейчас, однажды во сне ко мне придет Тачми и прочитает длиннющую нотацию о чести и морали, а я ее и так наизусть знаю. Поэтому нужно стиснуть зубы, помочь и извлечь хотя бы мизерную выгоду в виде второй базы. Расслабься, жадина, мы никуда не торопимся. Перед тем, как отправимся покорять Назарик во второй раз, ты можешь отдохнуть и собраться с мыслями. Хоть я так и говорил, мне тоже нужно было подготовиться и пододвинуть поближе зелья ускорения и повышения выносливости. Я знаю Назарик вдоль и поперек, поэтому смогу сбежать из любой его точки, но мне может банально не хватить ресурсов. Хотя, есть и другое решение этой проблемы. У тебя есть два лишних кольца гильдии, так мы с Кью сможем быстро телепортироваться, если ситуация и правда накалится. Я как-то даже не сразу вспомнил о их способности к телепортации, но на этот раз умная мысль пришла прежде, чем стало слишком поздно. Кстати, я все хотел спросить, а где твои кольца? К моему удивлению, Мамонга сразу же достал из невидимого хранилища колечки и протянул их мне. Я думал, он скажет, что они в хранилище или были унесены из игры вместе с аватарами остальных сагильдейцев. Они там, куда приличный человек не полезет. Взяв одно из колец, я сразу же продел через него хвост и потянул аксессуар дальше, к основанию. Очень странное место для ношения колец, но тем не менее некоторые игроки им пользовались, чтобы скрыть, какого рода кольца носит. Все же среди них могли попасться и артефакты мирового уровня, и донатские висюльки. На таких игроков нападали с особой осторожностью, пока на их стороне был элемент неожиданности. Никто ведь не станет лезть лису под хвост, чтобы узнать, что он там прячет. Это могут расценить как причину для бана за сексуальное домогательство, ведь игра строго 14+. Отличная защита от посягательств на колечки божественного уровня. А, я не мог точно сказать, какую эмоцию сейчас выражало лицо Мамонги, но она точно была далека от спокойствия. Думаю, он был ошарашен. Хорошо ему с голым черепом, никто не видит его живописную физиономию. Вспых. Понятно, и снова это зеленое свечение успокоило его до состояния близкого к безразличию. Неужели какой-то расовый бонус? Я тоже такой хочу. А ты думал, я честный воин как Тачми? Запомни, лисы могут быть благородными, могут быть дружелюбными, могут быть открытыми, но честными – никогда. подлость, 70% моего заработка и 90% успеха в этой игре, я от нее даже на смертном одре не откажусь. И как ты только с ним подружился? Наверное, для постороннего и правда будет непонятно, как рыцарь в сияющих доспехах мог быть так близок со злобным торгашом. Похоже, это отличный момент, чтобы все прояснить. Моя история берет свое начало в 12 веке, когда трава была зеленее, а лисички за один только взгляд на их хвост могли дать тебе смачную оплеуху. Глава 2. Стражи. Фух, я готов. Мамонга готовился вернуться домой с таким настроем, словно его там ждет верная смерть. Какая глупость, ну право слово. Он и так уже мертв, ему нечего терять. А вот меня жалко. Лучше бы за меня волновался, а не за себя. Тогда давай постараемся как следует. Я все еще испытывал небольшой мандраж перед этим походом в гости, но разве в такой ситуации можно быть спокойным? Одно дело читать биографию стражей и совсем другое болтать с ними вживую. На самом деле я был спокоен за свои навыки общения. Как лидеру альянса мне приходилось очень много общаться с самыми разными людьми. Но одно дело уметь говорить, и совсем другое – знать, как нужно говорить. Одно неверное слово, один неверный жест рукой, одна неуместная шутка, и все, пиши пропало. Они жители этого мира и в придачу очень специфичные. А кто я такой? Типичный ролевик с завышенным эго. Если я не буду следить за языком, займю репутацию не легкомысленного гостя, а полного дебила. Уж лучше провалиться под землю, чем упасть в глазах НПЦ, которых я с такой любовью и заботой помогал создавать. Особенно это касается Себастьяна, если он начнет меня презирать. Думаю, это будет худший день в моей жизни, ведь он едва ли не единственный нормальный обитатель Назарика. А моя девятихвостая огненная богиня Тамаманомая, не оставь верного потомка своего в сей трудный час. Позволь мне обмануть всех встречных путников, ниспошли защиту от смертоносных стрел и огради от охотничьих псов. В сей тяжелый момент мне остается уповать лишь на твое милосердие и любовь того, чью жизнь я поклялся защищать ценой собственной. Прочитав про себя мантру лисьих духов, которую они дни напролет читали перед храмом, я твердо ступил на татами. Не уверен, что это и правда поможет мне, однако после нее мне стало ощутимо легче. Наверное, все потому, что теперь я в мире игры Игдрасиль. Вдруг здешние боги и правда могут слышать своих последователей и помогать им? Нельзя игнорировать и такую возможность. Или все потому, что у меня довольно высок параметр веры, кто его знает. Снаружи никого нет. Пока я размышлял над своим, Мамонга уже успела смотреть окрестности через специальный предмет для безопасной разведки в виде зеркала. Да, было бы весьма прискорбно, попадись мы в засаду сразу после выхода из лисьей норы. Тогда пошли, отправив жадине запрос на выход из подземелья, я расправил хвосты веером и слегка загнул их вперед, чтобы в случае чего сразу же атаковать неприятеля. Кто его знает, вдруг здесь обитают невидимые монстры, которых даже зеркало не берет. Но атаки не последовало, нас все так же окружало чистое поле без единого намека на опасность. Обычно это не предвещало ничего хорошего. На таких локациях зачастую обитали огромные монстры и происходили ивенты со вторжением армий. Весьма вкусные ивенты, нужно признать, однако чуть зазеваешься, и тебя прикошнут как нифиг делать. Похоже, она так и ждет нас на лестнице. Когда Мамонга неожиданно заговорил об этом, я вспомнил одну вещь, от которой меня бросило в дрожь. Кью, я же оставил там, на этих холодных ступенях мою милую Кью. Черт бы побрал мою дырявую голову, она ведь так и не сдвинулась со своего места, сидя на коленях в ожидании своего супруга. Вдух, земля под моими ногами с характерным хлопком смялась, и я рванул вперед, к Назарику, что есть сил. Мне уже плевать на опасность этого места, есть вещи поважнее. Она ведь теперь живая, как я мог оставить ее совсем одну посреди ночи на этом грязном кладбище? Нельзя, чтобы такое повторилось. В этом новом мире я не должен оставлять ее одну, что бы ни случилось. Хё-йо, увидев мои метания, Кью поднялась с колен и жизнерадостно помахала маленькой белой ручкой. Кажется, с ней все хорошо, но меня это уже не остановит. Кью-ю, буквально снеся свою невесту с места, я крепко обхватил ее руками и изо всех сил прижал к себе, зарываясь носом в шелковистые белые волосы. Извини своего никчемного супруга, из-за него тебе пришлось так долго сидеть на этих ступенях. Мне очень жаль, обещаю, больше этого не повторится. Я и сам как-то раз пытался усидеть на коленях в реальной жизни, И это просто чертов ад. Ноги моментально немеют. А она так больше получаса просидела. Бедная девочка. Кью. Она была права. Мне не нужно так паниковать. Но все же. Кью. Она сразу же начала со всей заботой и лаской успокаивать меня, поглаживая по волосам и обливаясь своими хвостами вокруг моих. Ощущение от такой близости было просто незабываемым. Но, что это был за срыв? Сроду не испытывал такого волнения. При одной только мысли, что моя дорогая невеста могла испытать дискомфорт. Словно кто-то щелкнул переключатель, и меня понесло. Только не говорите мне, что игровая система теперь работает таким образом. Стоит лишь тронуть лисью невесту, и вы познаете на себе всю ярость ее супруга, гласило золотое правило лисьей поры. Согласно ему, как только женский персонаж получает урон, мужской накапливает ярость, увеличивающую его атакующие характеристики. То же происходит и в обратную сторону, только невеста накапливает тревогу, которая усиливает навыки поддержки. Если мы и правда теперь связаны таким образом, это вызывает у меня некоторое беспокойство, однако я готов принять такой расклад. Мы с ней и правда связаны узами крепче, чем какой бы то ни было договор или условность. Между нами настоящая духовная связь. КХМ, как можно вежливее кашлянул жадина, чтобы спустить меня с небес на землю. Тактично сработано, нужно сказать. Мы сразу же без лишней неловкости отпустили друг друга и сделали вид, что этой сцены просто не было. Да, да, пойдем. Говоришь, она в тронном зале? Не дожидаясь ответа, я сразу же телепортировался из-под этого неопределенного взгляда Мамонги. Подумаешь, был похож на поехавшего фанатика маленьких девочек. Не спеши. Перед тем, как мы начнем, я должен тебе кое-что сказать. Появившись всего в шаге от меня в широченном коридоре, Мамонга как-то подозрительно занервничал, косясь на дверь в тронный зал. Хотя нет, ничего, забудь, и в самый последний момент жадина дал заднюю. Подозрительно это. Хотя, может, он просто хочет предупредить меня о любвеобильности Альбеда. Я знаю о ее характере, не утруждайся. Уперев хвосты в массивную двойную дверь, я неспешно привел их в движение, вкладывая самый минимум сил. Я думал, мне придется изрядно напрячься, но ставни пришли в движение словно автоматические. Удобно. Исходя из описания характера, Альбеда должна быть настоящей нимфоманкой с наклонностями Индири. Но если эта женщина начнет ко мне приставать, Кью ее быстро приведет в себя ударом хвоста. Характер у моей невесты не шибко ревнивый, однако он и не безразличный к приставаниям со стороны, может даже дойти до рукоприкладства. Не думаю, что удар Кью может сравниться с моим, но хей, мы игроки высшего уровня. Если чистый маг нашей лиги даст пощечину низкоуровневому воину, того просто раскатает в лепешку. Импульс от удара просто на другом уровне. Здесь одним красным следом от оплеухи не отделаешься. Я не об этом. Заметив стоящую у ступени девушку, Мамонга осекся и выпрямился, принимая величественный вид. Альбеда, немедленно собери всех стражей. Я должен сделать важное объявление и задать вам несколько вопросов. Если бы жадина сейчас говорил своим голосом из реальной жизни, я бы по полу катался, но этот пафосный безразличный бас, мне он определенно нравился. Именно таким голосом и должен обладать правитель. Как прикажете, господин Мамонга, обворожительная девушка в белом платье с черными крыльями за спиной. При одном только взгляде на нее можно было с уверенностью сказать, что перед вами стоит падший, но прекраснейший из ангелов. Господин Кёя, госпожа Кью, с возвращением в Назарик, когда Альбеда вежливо поклонилась, перед моими глазами качнулись сразу два холма, скрываемые под золотым колье в виде паутины. Воистину завораживающее зрелище, способное свести с ума любого мужчину. Но пропади все пропадом, она шлюха. И это не было оскорбление, просто цитата из ее биографии. Табула Смаргдина, если я тебя найду в этом мире, ты не жилец. Для эстета, вроде меня, это удар ниже пояса. Пока она была безвольным НПЦ, еще можно было закрыть глаза на эту строчку, но теперь что ей прикажешь делать? Сейчас ее только пальцем помани, хотя и этого не нужно. Она сама тебя завалит и так станцует по горизонтали, что весь следующий день стоять не сможешь. Только бы она не добралась до Мари. Привет, Альбеда, давно не виделись, так как приказ обязывал. Смотрительнице стражей пришлось направиться к выходу прямо мимо нас с Мамонгой. Нужно ли говорить, что в эти краткие мгновения мы с жадиной не отрывали от нее взгляд? Здесь есть и такая физика. Какой замечательный мир. Однозначно остаюсь. Как я и думал, наше поведение не осталось без внимания Кью. Но если пристальный взгляд повелителя еще можно было игнорировать, то меня обязательно нужно было одернуть, крепко взяв за руку. Я даже бы не стал возражать, если меня ударит, но почему-то не было даже одергивания. Кью просто взяла меня за руку и прикрыла носик рукавом кимоно. Хью-ю-ю, только когда она напомнила об этом, я наконец-то обратил внимание на витающий в воздухе запах. Он был немного сладким, даже приторным, и почему-то ассоциировался у меня с непристойностью. Сначала мне показалось, что так пахнут ее духи, но нос был со мной не согласен, различая и тонкий аромат парфюмерии. В отличие от первого запаха, этот был очень приятным и нежным. Вопрос оставался открытым: почему я чую непристойные мысли Альбеда? И почему она смотрит только на жадину глазами, полными вожделения? Неужели все в Назарике фанатеют от скелетов? Они же не дееспособны в том плане, в котором нужны этим девушкам. Так, когда Альбеда наконец-то удалилась из зала, я закрыл хвостами двери и уперся взглядом в сконфуженного повелителя. Что это сейчас было? За все время нашей встречи она посмотрела на меня лишь раз, чтобы поприветствовать, а все остальное время пожирала взглядом скелет. Это ненормально. Видишь ли это? Голос жадины заметно дрогнул, но вскоре ему пришла на помощь старая добрая зеленая вспышка. Позволь мне рассказать обо всем по порядку, и пообещай, что не станешь презирать за это, а чтобы ему было легче рассказывать, Мамонго прошествовал к своему трону, который был получен их гильдией за прохождение этого подземелья с первого захода, спустя 10 минут. Итак, ты пришел к выводу, что заменить строчку «кстати, она шлюхана, еще она любит Мамонгу», хорошая идея. Невзначай подытожил я долгий рассказ извращенца, который сейчас мне плакался, как остался один во всей гильдии, и ему было совсем одиноко. Поэтому он решил залезть в настройки Альбеда и читануть хоть пару строчек ее биографии перед тем, как сервер отключит. Но так как там была целая поэма, гильдмастер решил промотать сразу в конец. Там он и наткнулся на это маленькое последнее предложение. Подумал: фига, ну-ка я по клаве и замутил себе подружку. Мало нам некрофилов в Назарике, ох, мало. Для русскоговорящих прикол с заменой будет не совсем понятен, поэтому поясню. Мамонго заменил не понравившуюся строчку на равную по длине в японском эквиваленте, так сказать, чтобы заполнить пустоты и не добавлять лишнего. Мне правда жаль. Да уж слышу, как ему жаль. И о чем, спрашивается, жалеет? Гордиться надо, что гарем собирается. Вампирша с фальшивой грудью есть, дьяволица с фальшивыми чувствами есть. Интересно, кого он дальше получит? Маленькую милую авантюристку с фальшивым представлением о его героизме. Вспых, не вспыхивай мне тут, огрызнулся я, отчасти понимая, что это просто бессмысленная зависть. Но как же у меня горели хвосты от одной только мысли об этом похотливом скелете. Что нам теперь делать? Взявшись за череп, Мамонго склонился над своими коленями в знак полной беспомощности. Мда, так себе из него повелитель. Хоть он сейчас и высшая форма нежити, внутри-то до сих пор сидит обычный продавец. Нельзя вот так на него давить, ведь любой мог дать подобную слабину. Кто же не захочет хоть на пару минут возгордиться такой поклонницей? Думаю, даже я бы не устоял от такого соблазна, если бы был на его месте. Пока нужно сидеть на троне ровно и разбираться в ситуации. Тот факт, что от тебя сейчас без ума смотритель стражей, нам только в плюс. Если кто-то начнет готовить заговор, она обязательно об этом узнает и предупредит тебя. Так что замнем этот момент. До прихода Табулы с Маргдины, разумеется, насколько бы мы ни стали близки с жадиной за время этого кризиса, я не стану молчать о том, что он сделал с Альбедо. Все-таки он нарушил главное правило Аинса Улгаун, гласящее о том, что ни у кого нет права единолично распоряжаться ресурсами гильдии. Если бы это был страж Мамонги, я бы и слова не сказал, но он вмешался в биографию чужого стража без разрешения. Это чистой воды эгоизм и ребячество, его должны как следует отчитать. При Тачми такого бы никогда не случилось. Во время нашего разговора я отчетливо слышал, что происходило за дверью. К нам медленно приближаются стражи и еще одна группа, стучащая в унисон каблуками. Мне не понравилось, что наблюдателей неожиданно стало больше, но если так легли карты, нужно играть. Большое спасибо моим лисьим ушам, без них я бы даже не знал, к чему готовиться. Неужели плеяды пожаловали, а вместе с ними наверняка и Сибас? Хоть он меня успокоит во время этого нелепого шоу. Я понимаю, это моя ошибка, а Мамонго, похоже, и не подозревал, что стражи будут здесь с минуты на минуту. Пора сворачивать этот глупый диалог, иначе мы оба выставим себя полными идиотами. Выпрями спину и откинься на троне. Через минуту Альбеда приведет сюда стражи и Плеяд. Пора начинать наше шоу. Кью, оставайся за мной и будь готова в любой момент телепортироваться к выходу. Нам могут быть не рады, снисходительно пригладив серебристые волосы. Я вышел чуть вперед и направил кончики всех хвостов в сторону входа. Кью, хоть она и не до конца поняла, о чем мы говорим, Кью сразу же выполнила мою просьбу. Без вопросов и сомнений следовать требованиям супруга, это так искренне. Жалкий трус, наподобие меня, и правда не заслуживает места рядом с ней. Но если мне судьбой было уготовано стать ее второй половинкой, я защищу ее, чего бы мне это ни стоило от любой угрозы. А вот и они, вслед за моими словами ворота пришли в движение, и перед нами возникла группа существ, способных остановить 1500 вооруженных до зубов человек. Игрок то, наемник или же НПЦ, они уничтожат любого, кто посягнет на покой великой гробницы Назарик. Каждый из них шествовал гордо и уверенно в строгом порядке и иерархии. Первой шла Альбеда, смотрительница стражей, но на этот раз на ее лице не было ни одной неуместной эмоции. Она была предельно серьезна и холодна. Следом за ней ровной линией следовали стражи этажей с 1 по 8. Это насторожило и обеспокоило меня до предела. Здесь был он, последняя линия обороны Назарика, Виктим. Именно он остановил нарушителей, прорвавшихся через 1-7 этажей. Маленькое розовое существо в форме эмбриона, чей смысл жизни лежит в поговорке «нет больше любви, чем та», как если кто положит душу свою за другие своя. С ним мне хочется драться меньше всего. Даже я не унесу ноги, если он возьмется за дело. Никто не унесет. Впрочем, пока здесь не было Гаргантюа, этого каменного гиганта под 30 метров, я всегда смогу проскочить мимо них. Конечно, для магии телепортации не суть важно, загораживает кто-то выход или нет, но не факт, что у стражей нет предметов, запрещающих пространственное перемещение. У меня самого есть такой в инвентаре и далеко не один. Вспых. Неожиданно Шалти открыла за собой портал, и из тьмы неспешно выплыла каменная фигура. А вот и страж 4-го этажа, подземного озера, Гаргантюа. Не смей читать мои мысли. Все стражи этажей собрались здесь, чтобы приветствовать верховных владык. Мы ждем ваших приказов с готовностью исполнить все, что бы вы ни пожелали. Пронимающим до дрожи голосом Альбеда объявила о готовности стражей, и в этот же миг все присутствующие покорно опустились на одно колено, преклоняя голову. Словно мое присутствие их совсем не волновало, они видели перед собой лишь правителя великой гробницы Назарик. Интересно, почему она говорит во множественном числе? Здесь ведь только жадина. Или я кого-то не вижу? Шалти Бладфелин, страж 1-го, 2-го и 3-го этажей. Жду ваших приказаний. Кровавая валькирия была серьезна и собрана, как и подобает настоящему стражу, что с радостью отдаст жизнь за своего повелителя. Ее было не узнать с нашей первой встречи, она стала серьезной, как Альбеда. Гаргантюа, страж 4-го этажа, как и все мы, он с готовностью исполнит любой приказ, так как каменный голем не мог говорить, за него это сделала Альбеда. Гаргантюа оставалось лишь с грохотом ударить кулаком по груди, чтобы выказать согласие. Вот бы Кью умела так же говорить за других, я бы чувствовал себя в куда большей безопасности, если бы наши жизни не зависели только от моего языка. Кацит, страж 5-го этажа, жду ваших приказов. Вторым по росту после Гаргантюа был 2,5-метровый гуманоидный жук в лазурном панцире. Творение Буджината Камикадзучи, бог паразитов и правитель морозного ледника. Если и есть в Назарике кто-то, с кем я бы хотел хоть раз сразиться, то это именно он. Для него одного честь не пустой звук. Аура Белла Фиори, страж 6-го этажа. Жду ваших приказаний. Страннее всех прочих стражей смотрелись двое детей с темной кожей, заостренными ушками и гетерохромией глаз. Сейчас представлялась девочка, хотя с первого взгляда любой по ошибке назовет ее юношей. От одежды и до поведения Аура была мальчишкой, но в этом было свое неуловимое очарование. Если и есть в мире девочка-друг, то она сейчас стоит передо мной, преклонив колено. Эмма Рыбеллафиори, тоже страж 6-го этажа. Жду ваших приказов. Неуверенно и с запинкой отчитался младший брат Ауры, самое несчастное в моих глазах существо Назарика. Он был хорошим мальчиком, но из-за букубуку чигама ему приходилось носить очень короткую юбку, скрывающую лишь бедра. И характер у него был мягким, нерешительным, из-за чего боевая сестричка над ним доминировала. Демиург, страж 7-го этажа, всегда к вашим услугам, готов исполнить любой приказ, а вот его я не любил. Частично азиатское лицо, уложенные темные волосы, британский костюм с галстуком, очки, скрывающие прищуренные глаза, и длинный серебристый хвост с шипами на конце. Дьявол в личине человека и откровеннейший садист, что с радостью и энтузиазмом пустит людей на самые бесчеловечные эксперименты и даже не моргнет. Уж лучше умереть, чем попасться к нему в руки. И тварпиунгцат синим, Стфтнургаст швальцекисец янмиамиганаецат ущенбжляк викингушмиецк пшо из игмрца сабуц на шиншцздызнт пачскам пуицнки. Жгдуцуцфтовцшнаилсхнепроруими как нсчзайтндюэй. Как я и думал, виктим заговорил на языке ангелов, поэтому понять его было очень сложно. Просто приму к сведению, что он не ругался, а как и все выражал свою покорность и верность. Читать только заглавные буквы. Командующий системы Плеяды шести звезд. Главный дворецкий Себастьян, мы готовы исполнить любой ваш приказ, предпоследним представился Железный дворецкий, которого Тачми создал по своему образу и подобию. Я не знал, как Тачми выглядит в реальной жизни, но причин не верить ему нет, поэтому можно считать, что я только что встретился с ним лицом к лицу. Высокий статный дворецкий с ухоженной бородкой и усами мог любого прижать к стене одним лишь своим пронзительным взглядом. Думаю, против такого дворецкого даже королевские особы не пойдут. Он их как детей отчитает и в угол поставит, если так будет нужно. А так называемые плеяды шести звезд, группа из шести боевых горничных, которые вместе с Себасом должны были стать для Назарика последней линией обороны. Их задача даже не столько одолеть, сколько задержать вторженцев. Если кто-то пережил встречу с Виктимом, значит полумерами здесь не обойтись, и неприятеля придется встречать всей гильдией. Но такого еще никогда не случалось, поэтому они были по большей части просто украшением девятого этажа. Не будет преувеличением сказать, что их создатели были фанатиками своего дела, поэтому каждая мельчайшая деталь была проработана до последнего пикселя. Будь то черты лица, фигура или индивидуальный наряд горничной, все было проработано вручную для создания наилучшего образа. Но эта красота была опасна, они такие же чудовища, как и стражи этажей. К ним нельзя подходить как к куколкам в платьицах, а уж тем более приставать, потому что среди них были оборотень, дулахан, доппельгангер, огромное хищное насекомое, маскирующееся под маленькую девочку, хищная тина и автомата. К таким только подойди. Альбеда, надзиратель стражей Назарика, готова исполнить любой ваш приказ, хоть я и читал биографию этой демоницы, мне даже в голову бы не пришло, что она будет такой властной. На первый взгляд девушка как девушка, но у меня язык не поворачивается шутить в ее присутствии. Хоть все эти присяги и предназначались одному лишь Мамонге, я почему-то чувствовал призрачную причастность к происходящему. Когда стражи поднимали голову, чтобы представиться, они ни разу не сфокусировали взгляд на одном лишь скелете. Даже Альбеда и Шелти смотрели на нас. Неужели они ошибочно приняли меня за члена гильдии? Да быть такого не может. У них нет ни одной причины считать меня 42-м. В гильдии Айнса Улгаун состоял всего 41 игрок, поэтому Кёя и акцентирует внимание на количестве. Но прежде позвольте нам извиниться за неподобающее отношение к вам, господин Кёя, и вашей супруге. Мы не знали, что вы придете. Нет, мы должны были заранее все подготовить. Нам нет оправдания, если присмотреться, все стражи и правда были обеспокоены. Их лица выглядели даже слишком напряженными для подобной ситуации. Не берите в голову, все в порядке. Мне хватит и хвостов. Свернув несколько пушистых щупалец в небольшой пенек, я с комфортом присел на собственное оружие. Немного пораскинув мозгами, я создал еще и подлокотники со спинкой, чтобы было удобнее сидеть. Получилось на удивление неплохо. Я даже не чувствовал собственного веса. Господин Кёя, вы не должны использовать свои прекрасные хвосты подобным образом. Неожиданно и на удивление искренне выпалила Аура, навлекая на себя озлобленный взгляд Альбеда. На заметку, когда она злится, у нее нереально страшное лицо. Аура, ты смеешь указывать верховному правителю Назарика, что он может делать, а что нет. Такое чувство, в бедной темной эльфийке сейчас дыру прожгут, а потом схарчат вместе с потрохами прямо на этом самом месте. Какой еще верховный правитель Назарика? Что ты несешь? Мне из позиции гостя справиться тяжело, а она меня в какие-то правители записывает. Из-за этого замечания даже Кью занервничала, спутывая хвосты абы как и пытаясь сделать из них подобие моего трона. Ее неловкие попытки подражать мне вкупе со смущенным лицом, это что-то с чем-то. Она так усердно пытается повторить мою конструкцию, что я даже не стану вмешиваться, чтобы не ударить по ее гордости. Все-таки мы одной расы, поэтому я понимаю ее упертость. Вместо этого лучше обратить свой ошарашенный взгляд на Мамонгу, который просто сидел на троне и не втыкал, что происходит. Для гильдмастера, который собирался представить меня как гостя, это тоже стало шоком. Я, и вдруг верховный правитель его гильдии. Что-то здесь не так, подожди, Альбеда, не наседай. Аура, подойди, я просто не смог удержать рот на замке, когда увидел, как опускаются эти бойкие темные ушки. Она ведь просто проявила заботу, зачем же с ней так жестоко? Несмотря на мой дружелюбный тон, эльфийка боязливо вздрогнула и обратила на меня напуганный до полусмерти взгляд. Уверенная походка, с которой она вошла в тронный зал, в момент испарилась, она словно шла на казнь. Думаю, именно так и выглядели приговоренные к смерти люди, идущие на плаху. Неужели мое лицо опять от напряжения исказилось неведомым образом? Не нужно, когда до меня оставалось несколько шагов. Аура остановилась и уже собиралась опуститься на колено, но я остановил ее. Подойди, она даже не поднимала голову. Ее испуганный взгляд был буквально прикован к полу. Бедное дитя, чего же ты от меня ожидаешь? Господин Тёя, почувствовав мое прикосновение, аура оживилась и наконец-то взглянула на меня. Надеюсь, на моем лице сейчас отразилась добродушная улыбка, а не азартный оскал. Спасибо за заботу, аура. Как только темная эльфийка подошла достаточно близко, я нежно обнял ее, притягивая к себе. Однако для меня эти хвосты не только украшение, но еще и часть тела, как у тебя ноги. Если ты захочешь куда-то пойти, ты же не станешь постоянно пользоваться транспортом или магией, верно? Так как аура была еще ребенком, я постарался придумать хоть какой-то пример, который не будет связан с тем, что я простой разгильдяй и мне лень стоять. Если бы я не сел на свои хвосты, можно было бы ограничиться простой отмашкой, что мне стоять удобнее. Но что сделано, то сделано. Кажется, я поняла, что вы имеете в виду, господин Тёя. Большое спасибо за объяснение. Ее длинные ушки моментально подскочили, а в глазах промелькнул жизнерадостный огонек. Все-таки она еще такой ребенок. Альбеда, не стоит так наседать на других стражей, отпустив ауру. Я выпрямился и принял более деловой вид. Под всеми этими взглядами я просто не могу устраивать клоунаду. Из чего ты взяла, что я верховный правитель Назарика? Гильдмастер сидит правее. Этот вопрос не давал покоя ни мне, ни Мамонге, который никак не мог найти подходящий момент, чтобы вклиниться в разговор. Я слышала, как высшие существа говорили о том, что без вас гильдия Айнсаулгаун могла никогда не появиться, что вы с господином Тачми были ее основателями, но при этом я никогда не слышала о том, что вы сами состояли в ней, пока ее рассказ укладывался в рамки правды без лишней лирики. Где же все пошло не так? Однако первые члены гильдии часто обсуждали вашу помощь и поддержку. Говорили, что слава и могущество Айнсаулгаун – ваша заслуга. Неужели все те шуточные разговоры воспринимались Альбедо всерьез? Я же просто тогда подначил ребяту уязвить гордость Мамонги, чтобы не зарывался на новом месте гильдмастера. И вы с вашей супругой носите кольца гильдии, скрывая их в хвостах, словно не желая быть узнанными. Поэтому я посчитала, что вы настоящий правитель Назарика, управляющий Айнсаулгаун истине. Если я ошиблась, пожалуйста, простите меня. После объяснения Альбеда мне стало хоть немного понятнее, с чего меня вдруг так тепло встречают и откуда это недопонимание.